Правда, я все же рекомендовал бы вам скинуться и компенсировать убытки несчастного кабачика. А не то в будущем вас могут перестать пускать в такие заведения. Тут ректор сурово взглянул на Олега и вдруг хитро подмигнул. Да, конечно, обязательно. Олег усиленно закивал. Однако вызвал я вас вовсе не из-за этого. Вы так сильно отличаетесь не только от студентов, но и от выпускников, вышедших из стен этой академии, что невольно разбудили мое любопытство. «И чем же я так отличаюсь?» — обреченно спросил Олег. «Ну, во-первых, вы ухитряетесь владеть и темной, и светлой магией, что до сих пор считалось теоретически невозможным. Во-вторых, вы носите фамилию Бельский, причем абсолютно законно, я проверял, будучи при этом никак не похожим на молодого Колина, единственного известного мне сына княгини Катины. Кроме того, вы привезли в Антис высшего вампира. Вот об этом-то я и хотел бы побеседовать с вами поподробнее». Олег еще раз грустно вздохнул. Говорить не хотелось, но, видимо, придется. Ректор не производил впечатления человека, который мог бы удовольствоваться какой-нибудь наспех сочиненной сказочкой, а придумать за пару секунд хорошую, правдоподобную легенду Олег был просто не в силах. «Как вы узнали, что Вериена – вампир?» – спросил он. «По ауре». Спокойствию ректора можно было позавидовать. «Вы неплохо скрыли ее, но для опытного мага определить замаскированного вампира не так уж сложно. Впрочем, я не думаю, что это увидел еще кто-то, кроме меня. Однако вы не ответили на мой вопрос. Что конкретно вы бы хотели знать?» Олег попытался потянуть время. Уловка не прошла. «Да, в общем-то, все», — невозмутимо ответил старый маг. «Начиная от вашего рождения и заканчивая приходом в академию». «Но это же очень долго». «Ничего, молодой человек, я никуда не спешу». Олег задумался. Насколько он успел заметить, здесь не было какого-нибудь резко негативного отношения к темным магам и созданиям тьмы, чего он, начитавшись Перумова и ему подобных, подсознательно ожидал. Война между Светлой Академией и Темной Цитаделью велась больше из-за вполне земных и банальных причин, вроде желания устранить опасного конкурента, нежели следуя великой традиции борьбы света и тьмы. По той же причине Академия охотилась за оставшимися темными магами, впрочем, не трогая тех из них, кто после проигрыша уединился и перестал активно участвовать в политических и магических интригах Ойкумены. Тех же из темных, кто переметнулся на сторону победителя, Академия опекала и берегла, предоставив им почти равные со светлыми магами права и строго пресекая любые выпады в их сторону. Использовались они в основном в качестве преподавателей на темном факультете. Впрочем, таких было немного. Мало кто из темных соглашался идти на службу к врагу, предпочитая погибнуть в бою или, спрятавшись в какой-нибудь глухой деревне, тихо мирно заниматься своими исследованиями. Те же, кого удавалось уговорить, особыми талантами не блистали, так что выпускники темного факультета, формально называемые магами, на деле едва дотягивали до уровня подмастерья в темной цитадели и были много слабее своих светлых коллег. Кроме того, маги, некоторые из которых были лично знакомы с богами, относились к ним и их пожеланиям чрезвычайно уважительно. Все это Олег узнал из разговоров со старшими однокурсниками все в той же таверне и сейчас, внимательно обдумав, решился сказать правду. Ну, почти правду. Почтеннейшему ректору Светлой Академии ведь совершенно не обязательно знать о способности Олега превращаться в демона. А вот если ректор, зная о его происхождении, возьмется покрывать некоторые совершаемые им по незнанию ошибки, это будет очень кстати.